Глава 11. Погоня. Она вскрикнула и отпрянула. И хотя ее лицо было скрыто за вуалью, темной волной спускавшейся со шляпки, Цезар все равно хорошо ее разглядел. Да и голос выдал мадам Флёр. Мелодичный, негромкий голос. Она повернулась и бросилась бежать. Но виконт, кинувшийся за ней, настиг ее буквально через несколько шагов и поймал в объятия. Женщина забилась, пытаясь вырваться. «Пустите! Ах, пустите же меня!» «Ни за что!» — возразил Цезар, держа ее крепко, тем не менее стараясь не причинять ей боли. Госпожа де Виньоль была слишком хрупка, чтобы успешно противостоять ему, и все же продолжала бороться. Это ему понравилось. «Сначала вы мне все объясните». «Я ничего не стану вам объяснять! Пустите же! От этого будет только хуже!» В ее голосе звучал неприкрытый страх, и Цезар внезапно осознал, что боится она не его, а кого-то еще. Его, похоже, она не слишком опасалась, вырываясь лишь потому, что не желала говорить с ним. Она боится говорить? Конечно же. «Я ничего плохого вам не сделаю, обещаю! Отпустите!» Она повысила голос, звуки его таяли в темном дворе. «Виконт, вы не имеете никакого права меня задерживать! Что вы...» Тут она сообразила. «Что вы делаете здесь?» «Выясняю, кому нужна жизнь и душевное спокойствие моего друга», — пояснил он любезно. «Да вы его знаете, я его представлял вам на днях, Анри Жефар». Госпожа де Виньоль ахнула и замерла, затем снова принялась вырываться. «Что вам до этого?» «Я его друг, а вы доставляете сюда письма, полные угроз». Цезар чувствовал, как она напряжена, и гадал, знает Флёр о содержании писем или не знает. «Пока я не выясню, почему вы это делаете, вы никуда не пойдете». Только сработавшее чувство опасности, то необыкновенное чутье момента, коим Цезар в полной мере обладал, помогло ему и госпоже де Виньоль остаться в живых. В следующий миг грянул выстрел. Пуля ударилась в стену рядом с тем местом, где секунду назад стоял виконт, сжимая пойманную загадочную вестницу. Раздался крик на улице, кричал, по всей видимости, Франсуа. И снова прозвучал выстрел, а затем еще один. По всей видимости, стрелок не останавливался на достигнутом. Цезар втолкнул Флёр в дом и захлопнул дверь, а сам бросился вдоль забора зигзагом, чтобы не попасть под следующий выстрел. Кто бы ни был тот человек, что сейчас целится в него, знает он определенно немало. Следовало попытаться захватить его живым. Увы, не удалось. Когда Цезар оказался на улице и завернул за угол, а стреляли сбоку из переулка, ведущего к реке, стрелка и след простыл. Подбежал растерянный Франсуа, находившийся совсем в другой стороне. «Ваша светлость, видел его? Видел, кто это был?» «Нет, только тень. А потом он метнулся туда и выстрелил, чтобы я за ним не шел, вероятно. У меня-то пистолета нет», — горестно вздохнул верный слуга. «Ничего, ты молодец. Ваша светлость», — крикнул Франсуа, указывая куда-то за спину Цезару. Виконт обернулся. Стоявший дальше на улице знакомый экипаж садилась женщина. Госпожа де Виньоль, воспользовавшись суматохой, не пожелала оставаться в доме Анри Жефара. До Цезара донесся ее громкий возглас. «Гони!» Лошади взяли с места рысью, перешедшей в галоп, и карета понеслась прочь. «Ах, дьявольщина!» — вскричал Франсуа. «Коня моего веди, быстро!» Слуга бегом скрылся за платанами, а Цезар ждал, стараясь унять дыхание. В него и госпожу де Виньоль стреляли. Ставки повысились. Вот только в кого целили? В нее или в него? В излишне любопытного виконта, полезшего не в свое дело, или же в вестницу, не исполнившую миссию? Если целью был Цезар, он как-нибудь разберется. Не впервой ему вступать в схватку со смертью. Если же цель госпожа де Виньоль, то он просто обязан найти ее до того, как ее отправят на тот свет, а вторая попытка непременно последует. Флёр знает ответы на вопросы, это несомненно. Если кому-то нужно, чтобы она замолчала, Франсуа подвел коня, и виконт, сунув слуге на всякий случай один из своих пистолетов, вскочил в седло. Он понесся по улице, чувствуя, как быстро стучит сердце, и ощущая азарт погони, всегда охватывающий его, стоило выйти на след. Цезар не любил ожидания, хотя видок часто говорил ему, что иногда выждать — единственный способ докопаться до истины. Но не сегодня, не теперь. Теперь, когда все сорвалось с места и закружилось, словно юбка танцовщицы, остается действовать и жить быстро, на пределе возможностей и нервов. И в очередной раз выяснить, где он, этот предел. Сезар понимал, что домой госпожа де Виньоль направится вряд ли, скорее попытается скрыться, ведь виконт и неизвестные преследователи знают, где она живет. Домой она вернется лишь в том случае, если он покажется ей неприступной крепостью, а в таком случае Сезар быстро ее найдет. Но виконт оказался прав. Он увидел экипаж госпожи де Виньоль в конце улицы, ведущий прочь из города. Карета мчалась, как сумасшедшая. Сезар пришпорил коня и, понукая его, дюжий жеребец, застоявшийся в городе, фыркнул и прибавил скорости. Начал нагонять экипаж. Мелькнули последние домики предместья. Ветер ударил в лицо, открылась равнина, видная еще далеко. Прошло ведь совсем немного с того момента, как Сезар сидел в кресле у окна и думал о сгущающихся сумерках. Небо на западе было подернуто янтарным сиянием, и несколько облаков еще горели алым в вышине. Постепенно они гасли, превращаясь в пепел. Тут, на этой вечерней не слишком оживленной дороге, почти никого не было. Попался навстречу крестьянин, бредущий из полей. Он шарахнулся в сторону, когда экипаж пронесся мимо него. Недалеко на склоне виднелась россыпь огоньков. Там скучала деревня, и, по всей видимости, карета направлялась туда. Однако на спланированное бегство это не походило. Сезар решил, что пора с этим кончать. Он еще подхлестнул коня и, наконец, нагнал карету. Он пронесся мимо нее, чтобы через несколько мгновений оказаться около лошадей и, перегнувшись с седла, схватить одну из них под уздцы. Кучер гикнул, щелкнул кнутом. Однако Сезар не отпускал поводья, и карета стала замедлять ход. «Остановись!» — крикнул виконт кучеру. «Или я остановлю, ну!» Тот понял, что не отделается от настырного преследователя, и натянул поводья. Лошади сбавили ход и вовсе встали. Кучер достал из-за пояса пистолет, однако Сезар успел первым и держал парня на мушке. «Без глупостей», — велел виконт. «Брось свое оружие, вот так». Пистолет полетел на землю, выбил фонтанчик пыли. Кучер, довольно молодой, усатый, с широким лопатообразным лицом, молча смотрел на виконта, а затем заговорил. «Делай со мной что хочешь, но защищаться я буду». «Мне не нужна твоя жизнь», — сообщил ему Сезар и крикнул. «Госпожа де Виньоль, погоня окончена. Вам не избежать разговора со мной». Мгновение царила тишина. А потом дверца кареты распахнулась, и Флёр выглянула. Было видно, что она бледна, но упрямо сжимает губы. «Виконт, это переходит всяческие границы!» «Я больше ничего такого слышать не желаю», — сказал Сезар, опуская револьвер. «Не стрелять же в самом деле в кучера. Все эти светские оправдания и жалобы, что я посягаю на вашу честь и свободу. Дело слишком серьезно, мадам, чтобы я отступился. На кону жизнь моего друга, а я не оставляю друзей в беде. Так что вам придется поехать со мной и дать мне объяснение». «Только не с вами». «Я так страшен? Или это ваш человек пытался убить меня?» «Нет!» — вскричала она. «Нет, я никогда бы... ни за что!» «В таком случае, что вы теряете, поговорив со мною?» И так как госпожа де Виньоль, судя по ее виду, приготовила еще возражение, Сезар рубанул воздух ладонью. «Все, не желаю больше ничего слышать. Если вам так не нравится разговаривать в Париже, побеседуем на ближайшем постоялом дворе. Я привяжу свою лошадь к вашей карете и поеду на козлах с кучером. И прошу вас, давайте без глупостей. Я отыщу вас где угодно, даже в ночном лесу, если вы попробуете сбежать от меня. И поверьте мне, я так же мало расположен шутить, как и вы. Одно могу обещать — зла я вам не причиню». Ближайший трактир, попавшийся на дороге, назывался «Усталый путник» и прятался за длинным и унылым забором. Если бы не скрипевшая на ветру вывеска «Спящий крестьянин обнимает мешок», подсвеченная плохоньким фонарем, Сезар, наверное, и не заметил бы трактира. Не было времени беспокоиться о приличности этого заведения. И можно ли туда приводить даму, и какую еду там подают? Сезару требовалось место, где можно поговорить с госпожой де Виньоль, а чтобы даму не узнали, он попросил ее вновь закрыть лицо вуалью. Заведение оказалось весьма недурственным, на удивление, и Сезар, попросивший отдельную комнату для ужина, был вместе со спутницей тут же туда припровожден. Он щедро дал трактирщику денег, чтобы их не беспокоили, и накормили кучера, мрачно взиравшего на похитителя своей обожаемой госпожи. То, что кучер неровно к госпоже де Виньоль дышит, стало ясно, как божий день. «Значит, и защищать будет до последнего», как сказал. «Хорошо». Госпожа де Виньоль опустилась в темном углу на стул и сидела, сложив руки на коленях и не поднимая головы, все то время, пока Сезар договаривался с трактирщиком, а на столе накрывали ужин. Принесенные свечи рассеяли сгустившийся мрак. В камин подбросили еще дров, и темнота отступила, спряталась. На стенах висели чучела, головы оленей и кабанов, пол устилал мягкий ковер, и мебель была приличная. Все говорило о том, что в этом трактире часто принимают богатых гостей. Единственное крохотное окошко оказалось заперто, и Сезар предпочел его не открывать. Кто знает, кому придет в голову подслушивать под окнами. Он закрыл его ставнями изнутри, чтобы и разглядеть ничего нельзя было. Наконец прислуга удалилась, оставив гостя с его спутницей наедине. Сезар прошелся по комнате, прислушиваясь. Однако здесь, похоже, ни ему, ни госпоже де Виньоль ничего не грозило. Во всяком случае, пока. И подслушать их разговор будет сложно. Сезар подошел к столу и разлил вино по бокалам. Оно заиграло, словно жидкий рубин. И виконт невольно залюбовался этой мелочью, призрачным озерцом спокойствия. А затем, не думая о том более, протянул бокал госпоже де Виньоль. «Выпейте. Теперь не нужно никуда торопиться». «О, вы ошибаетесь», — горько откликнулась она и, по всей видимости, решившись на что-то, откинула вуаль и сняла шляпку, открыв чудесное свое лицо и волосы, подобные золотистому водопаду. «Теперь нужно торопиться, чтобы уехать как можно скорее. Каждая минута драгоценна. Пожалуйста, отпустите меня», — взмолилась она, однако даже мольба получилась у нее не жалкой, а прекрасной. То была мольба женщины, знающей, на что она идет. «Вы ведь не злой человек, виконт, или же мне показалось?» Сезар молчал и все еще протягивал ей бокал. Поколебавшись, госпожа де Виньоль взяла хрустальный тюльпан и отпила рубиновой жидкости. Ее руки тряслись, и она едва не расплескала вино на платье. «Незачем вам сидеть там в углу», — произнес виконт негромко, указывая на кресло перед камином. «Вот сюда, прошу вас. Вы согреетесь и перестанете дрожать». «Я дрожу вовсе не от холода», — возразила Флёр, однако подчинилась и пересела. Теперь она вся была ярко освещена, и Сезар в который раз отметил, как прозрачны ее глаза и какой нежный фарфоровый оттенок имеет кожа. «Вы сейчас расскажете мне, почему так испугались». «Разве вам не ясно?» — попыталась она уйти от ответа. «Ясно, но не все». Сезар отставил свой бокал и, прислонившись к каминной полке, достал из кармана сюртука письмо. «Вы ведь принесли это моему другу Анри, сударыня, тому самому господину Жифару, знакомству с которым так радовались несколько дней тому назад». Он прищурился. «Что же, мне сразу обвинить вас в вероломстве? Или же вы объяснитесь все-таки, дав мне вновь повод вас уважать?» Госпожа де Виньоль медленно покачала головой. «Я не могу». «Это не так сложно, сударыня. Всего лишь несколько слов, чтобы я уяснил суть дела». «Я не могу вам сознаться, поймите же». «Нет». Сезар, которому начало надоедать все это, повысил голос. «Не желаю понимать и не буду. О чем мы спорим, госпожа де Виньоль? Вы не выйдете из этой комнаты, пока не дадите ответы на все мои вопросы. Вы это знаете, и я это знаю. Давайте не будем увязать в бесполезных препирательствах». Она молчала и смотрела на него. Вздрагивали завитки волос у ее висков и казались совсем бледными и бескровными губы. Зато щеки от тепла и выпитого вина слегка порозовели, и сейчас госпожа де Виньоль напоминала Венеру с картины Боттичелли. «Я не знаю вас». «Почти не знаю», — произнесла она тихо. «Только это и останавливает вас?» «Ах, вы же видели, на что они способны! Вас стреляли!» «В меня?» — зацепился за эти слова Сезар. «А не в вас?» Госпожа де Виньоль покачала головой. «Нет, ваша светлость. Думаю, что меня не стали бы убивать, и я совсем не рассчитывала, что станут. Когда он пригрозил мне...» Она сглотнула и отвернулась, и слова, готовые прозвучать, так и остались невысказанными. «Вам угрожали», — удовлетворенно произнес Сезар. «Я так и предполагал». «Вы думаете, я делала это не по своей воле?» «Доставляла эти письма, я имею в виду», — печально усмехнулась госпожа де Виньоль. «Ах, если бы, вернее, я не знала, что в них. Не знаю и теперь». «Хотите прочесть?» Сезар протянул ей письмо. Вдова немного подержала его в ладонях, затем быстро вскрыла и пробежала глазами по строкам. Испуганный вздох вырвался у нее, и она прижала руку к груди. «Боже, я и не думала. Он сказал мне, что это всего лишь тайные послания, и он не хочет, чтобы меня кто-то видел, и в этом нет ничего плохого». «Вас обманули?» — спросил Сезар, внимательно вглядываясь в ее лицо. «Если она не лжет ему сейчас, если не играет искусно, тогда с нее можно будет снять все подозрения. И как же хорошо от этого сделалось на сердце. Чем вам угрожали? Ее губы дрогнули, и глаза стали льдисто огромными, как будто в них стояли слезы, но она не заплакала. «Разве я могу довериться вам?» прошептала госпожа де Виньоль и добавила уже громче. «Я никому и никогда не могла этого открыть, и вам, почти незнакомцу. Разве я давал повод усомниться в моей чести?» мягко вопросил Викон де Моро. «Нет, пока еще нет. Но люди могут казаться совсем не теми, какими хотят предстать». «Как вы?» «Да, как я. Вы не знаете. Самый простой способ от этого избавиться — это рассказать мне уже», — заметил Виконт несколько раздраженно. «Вы будете презирать меня», — сказала госпожа де Виньоль твердо. «И что, вам так важно мое одобрение?» Сезар чувствовал, что они говорят не о том, и все же всей душой желал услышать ответ. «Важно. Вы человек великодушный и честный. Во всяком случае, я так думаю о вас. Я не хотела бы подвергать вас опасности. И к тому же вряд ли вы сможете относиться ко мне так же хорошо». «Хватит, госпожа де Виньоль, сколько же можно? Что вы сотворили такого, что я буду вас презирать?» Она посмотрела на него своим прозрачным взглядом и сказала просто: «Я убила своего мужа».